мы начинали с домашней ячейки, потом людей становилось больше и больше. И знаете, я как-то не заметил даже то, что мы перешли в церковь. То есть произошло незаметно это. Братья купили помещение церкви, кто-то подарил аппаратуру музыкальную, кто-то дал деньги на паркинг. И мы разговаривали с Володей. Всякий раз, когда мы делали какой-то новый шаг в нашем служении, я не признавался никому об этом, но внутри был страх и тревога. Что будет завтра? Но когда мы делали этот шаг уже, я оборачивался назад и, знаете, так облегченно вздыхал и думал, ну ничего сложного нет в жизни, можно делать, если Бог впереди идет. И о чем я хочу сказать, друзья, вот когда мы начинали собираться, знаете, за это время Бог многое сделал в моей жизни, с моим сердцем. То есть я начал больше полагаться на Бога, я начал больше доверять Богу. И были моменты в нашем служении, вот я сейчас вспоминаю, когда мой отчим, он приходил, он смотрел на это служение, и моя мама, когда я разговаривал по телефону, ну, у нас как бы с ним хорошие отношения, но как бы у меня отец умер в 20 лет, то есть я помню своего отца хорошо, и он для меня остается отцом, он как бы дал мне жизнь, воспитал меня. Но мама говорила, он всегда, отчим как бы говорит, я смотрю на это, и как бы мне напоминает это детство какое-то, как бы как начали мы служение, знаете, все не по-настоящему, как будто сыновья его начали служение. И были люди, которые приходили на служение, и после служения они подходили ко мне и, знаете, так вдохновляли, что как бы проповедь должна быть более такой серьезной, что у тебя несерьезные проповеди. Ну, окей, я как бы соглашался, и я делал то, что я мог делать. Я делал то, что я мог делать. А, знаете, во всем остальном Бог как бы дополнял то, что я не мог делать. И я просто не рассчитывал на свои силы, и я доверял Богу. И, как бы, знаете, вот эти все люди, они остались в стороне. А на сегодняшний день там есть церковь. Просто-напросто. И я просто смотрю назад и думаю, что как бы Бог часто использует немощные, неразумные, для того, чтобы посрамить тех, которые думают, что они больше что-то могут, больше знают, но они остаются в стороне и просто как бы оценивают наше служение, может быть. И я просто хочу вас вдохновить к тому, что как бы любое служение, Библия говорит, где собирается двое или трое во имя мое, там присутствует Бог. Аминь. И знаете, для меня важно не количество, для меня важно качество. Если есть Бог, приходит решение проблем, приходит исцеление, приходит ответ от Бога. И самое важное, чтобы Он пришел в нашу жизнь, в наше служение. И знаете, я недавно приехал с Украины. Мы имели возможность вместе с моей женой и младшим сыном посетить Украину, своих друзей, родственников. Я 4 года в Америке, 4 года, у меня фотография вот эта в Библии. Я его никогда, ну, не вытаскиваю оттуда. Это последнее служение с Украины. Я был лидером ячейки, я вел ячейку, и как бы это 8 марта. Мы подарили своим сестрам по тюльпану, больше денег не было. И как бы был сладкий стол, но это служение мне дорого. Мне дорого сердцу моему, потому что мы начали. Вот это я посредине, рядом со мной мой друг Саша Лысов, он сейчас пастор церкви в Украине. Начинали мы вместе, он был помощником у меня, и сейчас у него церковь в Александрии, хорошая церковь. Я посещал его, и как бы я лично смотрю, как бы в нашей жизни Бог часто дает нам шанс. Бывает, ты проходишь этот шанс, и Бог по своей милости дублирует этот шанс, Он снова дает. И это уже от меня зависит, воспользуюсь я этим шансом или не воспользуюсь. Но я хотел бы, чтобы вот ваша группа людей, вы воспользовались этим шансом, друзья, честно скажу. И я хочу сказать, может быть, кому-то кажется все по-детски, несерьезно. Знаете, где начинается серьезность? В моем сердце, мое отношение к этому делу. И если я хочу, чтобы было серьезно, то просто поддерживайте служение друг друга, как бы ободряйте друг друга. Я когда был у своего друга, вот Саши, да, и он сказал такое, как бы, откровение в мое сердце. Он говорит, сейчас много церквей, есть много учений, прекрасных проповедей в церквях. Но, говорит, что я заметил, так много в церквях сейчас слова, которое вдохновляет людей к чему-то. Люди могут приходить в церковь, слушать прекрасное служение, прославление, много людей, хорошее здание, но после служения они идут и занимаются своими делами. Кто-то в волейбол играет, кто-то в теннис, кто-то в баскетбол. Но я верю в то, что служение и Слово Божье, знаете, проповедник – это мотиватор. Он должен так смотивировать людей, Бог через него должен так вдохновлять людей, чтобы им не хотелось ни в теннис играть, ни в баскетбол. Но одно дело, которое они должны делать – проповедовать Евангелие. Аминь. И апостол Павел говорит, нет проблем, если я петь не могу, нет проблем, если у меня слабые организаторские способности. Это я как бы свой перевод у меня. Но он говорит такую вещь, горе мне, если я не благовествую. Горе мне, если я не благовествую. И немножко дальше он говорит, это моя обязанность необходимая. Скажите, кому это нужно было? Я думаю, это Павлу нужно было в первую очередь. Он говорит, это необходимая для меня обязанность. Если я перестаю благовествовать, горе мне. Я когда читал это место, знаете, обычно евреи и люди в Ветхом Завете, они многие вещи, они пророчествовали в свою жизнь. Помните, да? Они говорили в свою жизнь, они утверждали, они как-то утверждались в этом слове. И когда я последнее время читал вот это место, о котором только что сказал Павел, и я так понял, друзья, наверное, Павел, он просто пророчествовал в свою жизнь, и он говорил, Павел, если ты перестанешь благовествовать Евангелие, горе придет в твою жизнь, проблемы придут, разрешения придут. И Павел, он как будто связывал себя вот таким обязательством никогда не переставать проповедовать Евангелие. Я хочу, друзья, чтобы мы, также живя в Америке, многие люди говорят, это другая страна, здесь нету возможности проповедовать, здесь нету русских людей. Я вам открою секрет, последнее время я беру просто пост и молюсь о том, чтобы Бог посылал навстречу мне нужных людей. И буквально за месяц я, наверное, встретил, я лично, 4 людей, которые не знают Бога. И я им засвидетельствовал Евангелие, я им сказал о Господе. О чем я хочу сказать, друзья? Если ты по-настоящему этого желаешь и ищешь, Бог будет давать навстречу тебе нужных людей, которым ты будешь проповедовать Евангелие. На прошлой неделе я встретил молодого человека. Он случайно приехал с Спартенбурга на Билтмарлайк, я там работаю. И, знаете, я красил там и смотрю, я не знал даже, что он русский. И он подходит так неаккуратно возле того места, где я крашу. И я ему по-английски, на ломаном английском говорю, осторожно, там покрашено. И он так на меня посмотрел, и я как бы по-английски снова его спросил, do you speak Russian? Он говорит, да, я разговариваю по-русски. Мы с ним познакомились, молодой парень, 20 лет, приехал с Калифорнии. И я немножко расспросил, откуда он, кто он. И после того, как я увидел, что немножко сердце его как бы тронуло, знаете, я задал вопрос, говорю, ты в церковь ходишь? Он говорит, я ходил в церковь. Говорит, я вел прославление, я горел для Господа. Но, говорит, однажды в мою жизнь пришел грех, и я ушел с церкви. Я говорю, а как ты сейчас, в каком ты состоянии? Он говорит, я не хожу в церковь. Я говорю, ну ты должен прийти в церковь, ты должен служить Господу, потому что Бог любит тебя. Он хочет использовать все, что есть внутри тебя. И мы с ним беседовали, знаете, некоторое время. И в конце нашего разговора он сказал такие слова, говорит, я хочу вернуться к Богу, я хочу вернуться к Богу. Я ему взял у него телефон, я созвонился со своими друзьями, братьями со Спартенбурга, я дал его телефон, говорю, не потеряйте его, возьмите этого человека, приобретите его для Господа. Я верю в то, что если твое сердце, оно горит желанием проповедовать Евангелие, даже без английского языка, даже в Америке, ты найдешь человека, кому нужен твой голос. Ты найдешь того человека. И я верю также в то, что, друзья, у нас есть миссия в каждой церкви, независимо от того, большая церковь или маленькая, есть миссия просто проповедовать Евангелие, никогда не умолкать. Библия нам говорит, о вы, напоминающие о Господе, не умолкайте, не умолкайте, говорите всегда, на всяком месте. Когда я летел на Украину, знаете, мы там тесно в самолетах, так места мало, и 8 часов очень долго я вышел поразмяться со своим сыном, там такой тамбур, туалеты, и мы стояли там и с ним разговаривали о чем-то по-русски, и я смотрю, напротив стоит мужчина, и он так как бы возраста где-то 50 лет смотрит и улыбается, ничего не говорит. Я на него раз посмотрел и дальше разговариваю с сыном. Потом второй раз посмотрел, он улыбается. И потом я к нему подошел, говорю, вы, наверное, русский? Он говорит, не, я украинец. Мы с ним познакомились так, знаете. Потом подошла еще одна девочка, она тоже неверующая. 2 человека в самолете. И я начал у них расспрашивать немножко, знаете, так, откуда они, как они в Америке оказались, куда летят. И потом, после того, как они рассказали о себе, я им начал свидетельствовать, знаете. Я им дал телефон и сказал, что Бог любит вас, Он умер за вас, Он желает, чтобы вы были спасены. И как бы все, что Бог положил мне на сердце, я им говорил. о том, что есть в сердце моем. И я один раз видел этих людей, я не знаю, увижу ли я их еще раз, но то, что от меня нужно было, я сделал, друзья. И часто мы переживаем о том, ну как дальше будет, как человек тот придет к Богу или не придет. Я хочу сказать, это не твоя и моя проблема. И Библия говорит о том, что Павел говорит, я насадил, Аполлос поливал, другой человек, но есть тот, который производит чудесную работу в сердце человека, который изменяет сердце человека. И все, что нужно от тебя и меня, посеять правильное слово в это сердце. И я не знаю, куда люди эти улетели, когда они вообще состоятся как христиане. Но я знаю одно, когда я приду на небо, и Бог спросит у меня, ты использовал этот шанс? Я скажу, все, что я мог сделать, я сделал. То, что было в сердце моем. И знаете, это не просто такая вот отмазка, как бы там, вот я сделал там что-то и все. Но я хочу, чтобы это было образом моей жизни, просто-напросто. Чтобы я обращал внимание на тех людей, которые погибают, на тех, которые нуждаются во спасении. И почему я должен это сделать? Потому что Иисус Христос является самым великим учителем в жизни каждого человека. И когда я смотрю на Его жизнь за 3,5 года, Его служение насколько было эффективным и влиятельным, что даже сегодня, спустя 2000 лет, мы вот собираемся таким маленьким кругом и пытаемся начать церковь, да, для того, чтобы церковь была влиятельной в этом городе. Я не знаю, друзья, как вы, но я верю во влиятельную церковь в городе. Я не верю в то, что церковь предназначена для того, чтобы мы просто смотрели друг на друга, рассказывали о своих детях и все. Я верю в то, что церковь предназначена в городе для того, чтобы влиять на город. Насколько я знаю, раньше города даже начинали строиться с церкви. Ничего не было. Не было ни магазинов, не было ни рынков, ни молов не было, ничего. Первое, с чего начинали строить город, это с церкви. Потому что благословение города, оно в церкви. Аминь. Хорошо, друзья, я попробую проповедовать как бы в духе вот вашей церкви, так как бы вот ваше видение, я немножко слышал, там, знаете, от миссия, там, спасение людей, аминь. Я слышал о том, что люди спасаются, каются в вашей церкви, и меня лично это вдохновляет. Знаете, вот это как бы Ирина, которая покаялась в вашей церкви, да, ее нету сегодня. Она была моей соседкой, и знаете, первое время, когда я приехал в Америку, у меня была такая депрессия, что 2 года, наверное, я не хотел ничего делать вообще. И как бы Бог меня потихоньку выводил из этой депрессии, пригружая служением. И я начинал служить людям. И я помню, когда я познакомился с Ириной, и я пробовал с ними как-то разговаривать, знаете, здороваться, там, спрашивать. Но как бы я видел то, что как бы ее сердце, оно было еще не готово для того, чтобы вот как бы можно такой произошел разговор, который бы изменил ее судьбу. И когда я услышал о том, что она покаялась, я сказал слава Господу за то, что Бог как бы делает свою работу. Часто мы, бывает, что-то недоделываем, но Бог после нас, знаете, приходит и наводит в сердце каждого человека порядок. Слава Ему. У кого из вас есть Библия? Есть, да? Давайте откроем Евангелие от Луки, 9 глава, и 1-2 стих, и следующая глава, также 1-2 стих. Луки 9 и 10, 1-2 стих. Созвав же 12, дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царство Божие и исцелять больных. После сего избрал Господь 70 учеников и послал, это я читаю 10 уже главу, 1-2 стих. После сего избрал Господь 70 учеников и послал их по 2 пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. И сказал им, жатвы много, но делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Вот эти два места, они в принципе говорят об одном. Аминь. То есть Иисус Христос посылает своих учеников. И я хочу сказать, братья и сестры, Иисуса окружали люди, такие, как и мы. Такие или не такие? Разный характер, разный темперамент, разные, может быть, взгляды. Он брал то рыбака, брал то какого-то бизнесмена, то еще кого-то. Его окружали разные люди. И все свое время, которое Иисус служил на этой земле, он хотел вложить что-то в сердца этих людей. И когда он немножко подготовил их, знаете, он сказал: начинайте что-то делать для меня, начинайте проповедовать Евангелие. И знаете, слово «миссия», я хочу проповедовать сегодня о миссии, оно происходит от слова «посылать куда-то, кого-то». Ну, в хорошем понимании, то есть высылать за двери помещения. Есть много служений в церкви. Прославление, группа порядка, там, видеослужение, еще какое-то служение. Но когда мы говорим о миссии, это значит, что люди, которых выслали из церкви для работы вне церкви, для того, чтобы они могли выходить на улицу и что-то сделать там с неверующими людьми. Когда я был на Украине последний раз, я был у своего друга в церкви, и Бог положил в его сердце новое служение. И они начали служение на улице. И они ставят палатки в разных районах города, молитвенные палатки. И они приглашают людей неверующих для того, чтобы молиться за этих людей. И когда я посмотрел на это служение, знаете, я увидел, что это и есть миссия. Когда церковь, она перестает служить сама себе, но начинает служить людям, которые не знают Бога. И хотя не видно такого большого результата покаяния людей, но знаете, как бы мало-помалу Бог что-то делает в жизни города. И эти люди, многие, которые приходят в палатку, после этого они приходят в церковь. Они свидетельствуют о том, что Бог отвечает на их молитвы. И когда я думал о миссии, друзья, точно такая же ситуация была. Хорошо возле Иисуса, хорошо возле того, который решает проблемы, который исцеляет, который кормит. Но тяжело выходить вне, за двери церкви и что-то делать, рисковать, бояться что-то делать. Когда мы делали служение, я боялся что-то делать, но я знал то, что Бог, Он что-то делает в моей жизни, и Он будет двигаться через меня. Кто-то однажды сказал, что сегодня мы являемся руками, ногами и глазами Иисуса Христа. Сегодня Он желает через церковь что-то делать. И независимо от того, сколько людей, может быть мало, может быть много, Бог желает умножить то, что есть в твоем сердце. Аминь. Бог желает употребить это в то, что есть в твоей жизни. И знаете, когда я верю в то, что когда Иисус призвал своих учеников 12, потом 70 и дал им особенное поручение. Братья и сестры, скажите, прошло 2000 лет, что-то изменилось в сердце Бога? Скажите. Божье сердце, оно остается без перемен. Как 2000 лет назад самым важным для Иисуса Христа было спасение людей. Сегодня, в наши дни, в век прогресса, знаете, когда мы передвигаемся быстро, когда у нас есть интернет, когда есть машины, сердце Бога, друзья, оно не изменилось. Бог желает сегодня спасать людей, Бог желает сегодня проповедовать, Бог желает, чтобы церковь молилась за исцеление больных, за изгнание бесов, за воскрешение мертвых. Бог желает действовать, друзья. И я хочу вам сказать, когда церковь молчит и закрылась сама в себе, Бог просто не может без церкви выйти на улицу в этом городе. Бог желает выходить из церкви через тебя и через меня. Бог желает действовать, употреблять тебя и меня. Знаете, очень часто в своей жизни я практикую в семье, когда кто-то болеет, я просто собираюсь с семьей и я молюсь. Мы молимся, возлагаем руки и молимся. Иногда исцеление происходит, иногда оно происходит немножко позже, но то, что от меня Бог требует, я делаю, друзья. И я не знаю, почему иногда люди сразу не спасаются, я не знаю, почему люди сразу не получают исцеление, но то, что Бог повелевает мне делать, я делаю. И если мы ходим в послушание Богу, друзья, Бог употребляет нас больше и больше, и Он умножает спасаемых в церкви. Поэтому будь послушен Богу. Иногда происходят странные вещи. Знаете, я 2 недели назад был в Спартенбурге, служил в церкви, и я проповедовал в церкви. И после моей проповеди мы начали молиться за людей, знаете, и я молился, и там еще сейчас человек, который исполняет обязанности пастора, молился. И когда мы помолились за людей, он еще остался, и я пошел, сел на свое место. И еще была молитва, люди молились, и внутри, в своем сердце, я почувствовал, как Бог говорит, есть человек, которому нужно покаяние в этом зале. И все, что я сделал, я вышел наперед, я взял микрофон, и я начал говорить это людям. Бог сказал в мое сердце, чтобы я проповедовал о покаянии. Есть человек, которому нужно не просто обновление, но покаяние. И я говорил об этом, я говорил об этом. И знаете, когда я смотрел на людей, в зале стояли минимум 3 человека, мужчин, которые горько плакали на своем месте. И когда я проповедовал, все, что нужно было сделать мне, я должен сделать призыв был. Но то, что никто из них не вышел, хотя плакал горько на своем месте, это, знаете, уже их проблема. О чем я хочу сказать? Все, что есть в твоем сердце, делай. От Господа остальное придет в твою жизнь. И Иисус Христос, Он посылал людей проповедовать. И Иисус сказал в Евангелии от Иоанна такие слова, знаете, «Мир вам, как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас, Своим ученикам, после воскресения». Мне нравится название церкви «Посольство Божье» в Киеве, да, «Сандея де Ладже». Такое прекрасное название. И когда я читал это место, я понимаю то, что есть определенная миссия у послов в какой-то стране, да. Они представляют свое государство, они представляют своего президента, и когда президент приезжает в какую-то страну, он посещает посольство своей страны. Это его территория, это его закон. Он, это то, что принадлежит ему как президенту. Братья и сестры, Иисус Христос сказал, я посылаю вас. Я верю в то, что церковь – это посольство Божье. Я верю в то, что если Бог куда и приходит на землю, Он приходит в церкви и живет в сердцах людей, которые служат Ему. И Иисус Христос, Он ревнует сегодня о покаянии, о пробуждении в этом городе. Знаете, есть много людей, которых достичь можешь именно ты. Именно ты. То есть в твоей жизни Бог так устроит, что твой путь, он пересечется с этими людьми. Я не буду встречаться с этими людьми. Мой путь не пересечется с этим человеком, но твой путь пересечется. И Бог даст тебе возможность проповедовать и сказать об Иисусе. Кто-то подсчитал и сказал, что каждый человек в своей жизни оказывает влияние как минимум на 1000 человек за всю свою жизнь. Ты можешь думать, что я не имею способностей, я не могу 2 слов связать, я не проповедник, но, знаете, это статистика. Ты все равно повлияешь на 1000 людей, но каким образом ты повлияешь? Так вот, Иисус Христос, Он желает, чтобы мы повлияли Евангелием, братья и сестры, чтобы мы проповедовали Евангелие. Я прочитал недавно в интернете такой случай, он произошел в Калифорнии несколько лет назад. Одна семья с Украины переехала в Америку, и там было 3 девочки, одну из них звали Надя, и она выучила быстро английский язык, она организовала кружок по изучению Библии в своей школе, ей было 12 лет, наверное, и она проповедовала Евангелие. И однажды в этой школе как бы приняли такое решение, директор, сделать день молчания в поддержку как бы меньшинств, гомосексуалистов, лесбиянок. И в этот день дети должны молчать все время, молчать, никому не отвечать. И когда кто-то их спрашивал, почему вы молчите, каждому из них дали такую табличку, на ней было написано «Я молчу этот день в поддержку гомосексуалистов, лесбиянок». И они показывали вот эту табличку. И вся школа была поражена этим. И эта девочка, когда она услышала об этом, она подбила своих друзей, собрала где-то 30 человек. Они заказали футболки, одели в этот день футболки и пришли в день в школу в этих футболках. На них было написано большими буквами «Грех», и сзади было написано «Иисус Христос освобождает от всякого греха». И они пришли в этот день в школу, и когда директор увидел их, она заставила их снять, говорит «Снимите». Она сказала, мы не снимем, тогда я выгоняю вас из школы. Окей. Их выгнали из школы, и они перешли на другую сторону улицы перед школой и стояли там весь день. И знаете, когда они стояли, приехали новости, телевидение, газеты, и вся Америка об этом говорила на протяжении 2 недель. В самых популярных новостях об этом говорили. И говорили об этой девочке, о том, что она сделала. И после того, как об этом начали говорить, знаете, церкви в этом городе, они начали объединяться и молиться об этом. после этого. Но до этого 15 лет никто об этом не думал, никто не объединялся. Так вот, о чем я хочу сказать, друзья. Часто наши дети, они служат для нас примером. И если Бог смотрит на церковь, и церковь не желает выходить за стены своих прекрасных, удобных помещений, Бог использует детей для того, чтобы они пробуждали здравый смысл в наших сердцах. Зачем церковь нужна на земле? Зачем церковь нужна? Иисус Христос, послание к Коринфянам, апостол Павел, прошу прощения, во втором послании, сказал такие слова: «Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с собой и давшего нам служение примирения». Это наше служение, братья и сестры, это служение церкви, примирить людей с Богом, познакомить их с Иисусом, сказать, что Бог наполняет сердце миром. Если вы знаете какого-то человека, сейчас просто думаете о нем, который, знаете, играет с Богом или не знает вообще Бога, или ушел с церкви, я вам хочу сказать, вот это ваша задача – примирить человека с Богом, найти доступ к его сердцу, постучаться в это сердце, чтобы он принял, чтобы не ожесточил сердце, чтобы приобрести человека в церковь. И знаете, очень часто люди как-то безразлично относятся к чужим проблемам в семьях. И когда мы свыкаемся в церкви с таким явлением, как проблемы в семье, как дети, ушедшие из домов, мы свыкаемся с этим, и через время мы даже перестаем об этом молиться. Друзья, но я хочу сказать, что Бог желает что-то возбудить в моем сердце, чтобы это не стало для нас нормой. Потому что если это станет нормой в церкви, послушайте, то, что происходит в этом стране, в этом государстве, церковь, она должна говорить свою позицию. Она должна заявлять открыто. Мы против этого. Мы не согласны с этим. Мы должны говорить об этом своим детям. Мы должны беседовать с ними. Мы должны наставлять их. Я вчера разговаривал со своим старшим сыном и как бы спросил у него, говорю: ты свидетельствуешь в школе об Иисусе? Ты говоришь своим друзьям о Господе? И он посмотрел на меня и говорит: папа, я пробовал делать это недавно, но, говорит, меня высмеяли, говорит, и не захотели слушать. А я говорю ему: а после этого ты говорил кому-то? Он говорит: нет. И тогда, знаете, я начал с ним беседовать просто как со взрослым человеком. Я начал ему говорить: послушай, но если кто-то с тебя посмеялся, и ты из-за этого закрыл свои уста, правильно ли ты делаешь? Библия говорит нам о том, что с Иисуса смеялись, надругались, но он все равно продолжал проповедовать Евангелие Царства. И знаете, если мы таким образом беседуем со своими детьми, считаемся с ними как со взрослыми, они начинают по-другому жить. Они начинают проповедовать. И знаете, в последнее время я как бы вел раньше прославление, сейчас я стою впереди, вот на передней лавочке там стою, и я участвую в прославлении. И я начал своему сыну говорить, старшему: стой возле меня, давай вместе будем прославлять Господа. И он стоял возле меня, его друзья сидели где-то там на галерке, там кто-то разговаривал, кто-то смеялся, кто-то шутил, а он стоял возле меня и участвовал в прославлении. Я не смотрел, как он ведет себя, но моя жена, она поет в прославлении, однажды сказала мне, говорит, он закрывает глаза, он молится, он поклоняется Господу. И что интересно, знаете, когда я уехал на Украину, меня не было рядом. Но когда я приехал, моя мама сказала, говорит, он постоянно впереди участвует в прославлении, даже когда тебя нет в церкви. И знаете, мне это близко и дорого, потому что все, что самое лучшее мы можем вложить в своих детей, это любовь к Богу, привить их. Потому что отец не всегда будет рядом, мама не всегда будет рядом. И наши дети, иногда они будут встречаться с искушениями в этом мире. И все будет зависеть, чем наполнено их сердце. Смогут ли они пройти через эти искушения или сразу же сломаются на первом повороте в своей жизни. И я хочу вас просто ободрить и вдохновить, чтобы, знаете, вы считались друг с другом в церкви, вы считались в своих домах с женами, с вашими детьми. Может быть, им 10 лет, может быть, 12, но постарайтесь и попробуйте вести себя с ними, как со взрослыми. Они начнут взрослеть быстрее, и они начнут правильно думать, правильно мыслить. А так бывает иногда, знаете, что детям уже по 20 лет, а мы еще пытаемся дарить им на день рождения машинки или куклы. Но наши дети, они должны служить Господу, как и мы. Аминь. Они должны посвятить свою жизнь Господу. И я хочу сказать, друзья, нет более важного поручения, чем проповедь Евангелия. Когда Иисус Христос умирал на Голгофском кресте, вы помните, какое последнее слово Он сказал? Он сказал «совершилось». То есть все, что нужно для спасения человека, совершено на Голгофе. И то, что нужно сегодня людям знать, вот эту истину, что за все уплачено, за вас Иисус умер, и вам ничего не нужно для этого делать, чтобы получить спасение. Спасение – это подарок, это дар Божий. И что я заметил, друзья, до того, как Иисус умер на Голгофском кресте, 3,5 года Он ходил по деревням, по селам, по городам, Он проповедовал Евангелие, Он исцелял больных, Он воскрешал мертвых, Он, знаете, совершал чудеса, кормил голодных. Но после Своего воскресения, после того, как Он воскрес, Иисус Христос не исцелил ни одного больного, не воскресил ни одного мертвого. И даже когда Он явился на дороге Савлу, помните, по дороге в Дамаск, и когда Он сказал Савлу, кто Он есть, после этого Он не проповедует ему, Он посылает другого человека, и тот проповедует ему спасение. О чем я хочу сказать? Все, что Он хотел сделать, Он сделал на земле. А теперь такая привилегия проповедовать людям, молиться за больных, принадлежит церкви, нам с вами, принадлежит церкви. И я видел, знаете, что когда Иисус проповедовал своим ученикам, Он хотел посеять вот эту мысль глубоко в сердце человека. Часто мы слушаем проповедь в церкви, и когда проходит неделя, нас кто-то спрашивает, о чем была проповедь, мы даже не помним, да, иногда. Даже не можем вспомнить. И не говоря уже о том, а что ты извлек из этой проповеди. Я когда работаю, ну как бы занимаюсь своими детьми, знаете, они читают Библию, я стараюсь их как бы поощрять к этому. И когда они прочитали Библию и пересказывают мне там главу, я стараюсь задать вопрос, а что ты извлек из этого? Что полезного здесь можно найти? И тогда они начинают задумываться, знаете, о чем же они прочитали? Что можно взять такое серьезное, хорошее? И тогда они начинают, как бы их сердце начинает наполняться откровением от Господа. И я верю в то, что таким образом рождаются проповедники, наверное, когда они не просто читают слово. Мы привыкли читать просто 1, 3, 4 главы, 8 глав в день. Но я вам хочу сказать, когда Слово Божье становится откровением в нашем сердце, вот тогда по-настоящему Бог начинает работать в нашей жизни. Мы можем прочитать Библию и не извлечь ни одного откровения. И я хочу, чтобы мы читали Библию, извлекая полезное для себя. И знаете, Иисус Христос, Он хотел посеять это Слово, чтобы оно стало частью учеников. Он проповедовал им, Он показывал им своей жизнью, как нужно жить. Он учил их, и ученики, они учились. Они, я верю в то, что, знаете, если бы в то время разбудить кого-то из учеников ночью, среди ночи, и спросить, какая твоя задача, какая твоя цель в жизни, наверное, многие из них или каждый, не задумываясь, наверное, спросоня, отвечал бы, я желаю проповедовать Евангелие. Я хочу спасать людей. Я хочу возлагать руки на больных, чтобы они исцелялись. Я хочу быть таким, как мой учитель. Я верю в то, что это слово было посеяно глубоко в их сердце. Почему, друзья? Потому что Библия говорит, что когда Иисус вознесся и пришли гонения в церковь, кто-то из вас помнит гонения? Кто-то помнит из вас гонения в Союзе, когда было такие репрессии, давление? Помните, да? Когда пришло гонение в Иерусалим, друзья, Библия говорит о том, что между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово. Послушайте, они не думали о том, как мне спрятаться, как мне провизию, запас сделать провизии где-то там в бункере или в подвале. Писание говорит, что когда пришли гонения, все, что хотели делать ученики, проповедовать Евангелие. Я представляю, насколько это слово было укоренено в их сердце. Братья, сестры, я верю в то, что нас, если это было важно для учеников, это важно сегодня для нас – проповедовать Евангелие. Я вспоминаю свидетельство одного человека, его звали Джимми Свагерт. Он очень популярный проповедник, его приглашали в такие очень высокие как бы, круги. Да? И однажды его пригласили на вечеринку в Голливуд. И когда он пришел на эту вечеринку, он говорит, я сел, и я сидел, смотрел на этих людей. Они веселились там, шутили друг с другом, смеялись, танцевали, пили, кушали. И я сидел на своем месте, говорит, и просто Дух Божий не давал покоя в моем сердце. И я сидел, и я молился Господу: «Господь, дай мне возможность сказать им о Тебе. Дай мне возможность проповедовать. Дай мне возможность проповедовать». Он сидел и молился об этом. И прошло какое-то время, и он снова молился: «Господь, дай мне возможность. Я хочу проповедовать Евангелие. Я хочу сказать людям о Тебе». И еще через некоторое время он сказал Богу, говорит: «Дай мне возможность. Если Ты не дашь мне эту возможность, я ее сам возьму». И он встал, знаете, там стоял рояль старенький, он подошел, и он сел за этот рояль, и среди всей этой суеты он начал играть какую-то христианскую старую песню. И когда он начал играть эту песню, потихонечку шум начал умолкать в зале, люди начали перестали говорить. Некоторые из них смотрели на этого музыканта, некоторые из них опустили свою голову вниз и смотрели на пол, а некоторые из них начали плакать. И знаете, Дух Святой начал делать свою работу, совершать в сердцах этих людей. И когда он закончил играть, одна актриса известная, она подошла к нему и сказала: «Знаешь, пастор, говорит, я известная и популярная женщина, и всякий раз, когда я приезжаю в какой-то город, многие люди, они толпами идут за мной, они хотят сфотографироваться со мной, они хотят получить автограф, они хотят потрогать меня, говорит, но всякий раз, когда я возвращаюсь домой после этих вечеринок, уставшая, говорит, я захожу в душ, я включаю воду, говорит, и я стою полчаса, я стою час, я стою полтора часа, говорит, я стою, плачу, говорит, рыдаю, я пытаюсь смыть с своего сердца вот эту налипшую грязь». Говорит: «Молитесь за меня, пастор». Друзья, часто люди, на которых мы смотрим и которые добились чего-то в этой жизни, и очень часто мы хотим подражать этим людям, но мы даже не знаем, что в сердце происходит этого человека. Как бы не все люди, которые выглядят благополучно и счастливо внешне, таковыми же являются внутри. Очень много людей, которые одиноки внутри. И я верю в то, что Бог желает использовать свою церковь для того, чтобы проповедовать Евангелие всей твари. Евангелие от Луки, 21 глава, еще одно место. Иисус Христос сказал такие слова. 21 глава, 12-13 стих. «Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут вас пред царей и правителей за имя Мое. Будет же это вам для свидетельства». Будет же это вам для свидетельства. Послушайте такое откровение, братья и сестры. Все, что происходит в моей жизни, все, что происходило, если я попадаю в какую-то больницу, в какую-то ситуацию, в эксидент, в аварию, если я лечу на самолете, встречая каких-то людей, все, что происходит в твоей жизни, происходит с единственной целью, которую Бог просто определил для тебя, для свидетельства. Для свидетельства. Если мы будем так жить, постоянно об этом помнить, знаете, мы будем использовать любую возможность для того, чтобы засвидетельствовать человеку об Иисусе. Если кто-то попал в больницу с какой-то болезнью, ты думаешь, что Бог что-то делает в твоей жизни, работает с твоим характером или еще что-то. Я хочу сегодня положить откровение в твое сердце. Ты там для того, чтобы засвидетельствовать. Если ты учишься с кем-то в школе или, может быть, еще выше, и ты встречаешься с неверующими людьми где-то в ресторане, или, может быть, случайно кто-то позвонил тебе домой, и ты думаешь, ну какая это случайность, как это произошло? Я хочу сказать, почему это происходит? Для свидетельства. Для свидетельства. Для того, чтобы ты засвидетельствовал людям об Иисусе. И что мы должны делать, друзья? Мы должны не упускать такую возможность. Есть множество различных, знаете, таких причин и отговорок, когда люди, они, ну, кто-то говорит, я не готов, я не способен. Вы слышали такое? Кто-то говорит, я не умею делать то или другое, я не умею проповедовать, а я там не умею молиться, а я не умею там еще что-то делать. И как-то мы стесняемся часто проповедовать Евангелие. Но когда я читал Евангелие от Луки, на что я обратил внимание? Когда Иисус Христос отправляет своих учеников 12 в 9 главе на служение, помните, мы читали в начале, и Он говорит им такие слова: «Проповедуйте Евангелие, больных исцеляйте, изгоняйте бесов, то есть проявляйте все, что есть внутри вас, действуйте по Слову Божьему. И когда они пошли на это служение, и когда они вернулись к Иисусу, вы помните, что они сказали? Простыми словами они сказали: у нас получается, у нас выходит. Люди получают исцеление, люди получают освобождение, и мы проповедуем Евангелие. Но после того, как у них это выходило, получалось, когда я читаю 9 главу, я обращаю внимание на то, что, возвращаясь к Иисусу, они начали между собой ссориться. Знаете почему? Кто из нас больше? Кто больше? А еще немножко, через какое-то время, они увидели человека, который тоже возлагает руки. И когда они пришли к Иисусу, они рассказали об этом человеке. И я так своими словами думаю, они говорили: Иисус, мы встретили человека, который возлагает руки на больных, они получают исцеление, они освобождаются. И Иисус у них спрашивает: ну и что, получается у этого человека? Да, получается. Говорит: ну и что вы сделали? Говорит: мы ему запретили это делать. А по какой причине? А он не с нами ходит. То есть, когда я смотрю на вот эти моменты, друзья, я понимаю то, что они были такие же, как и мы, люди. Такие же, как и мы. Иногда проявляется зависть, иногда ревность по Господу, не по рассуждению, иногда какие-то человеческие качества появляются. И когда уже в 10 главе Иисус Христос посылает 70 учеников на служение, они идут и совершают Божью работу. А в 11 главе, знаете, что я нашел? Библия говорит: случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал: Господи, научи нас молиться. Что я понял, друзья мои? Я понял то, что, совершая такое серьезное служение, многие из них даже молиться не могли. Но они делали то, что Бог им говорил делать. Я вам больше скажу, друзья мои. Они еще не были крещены Духом Святым, потому что Святой Дух сошел в книге Деяния на апостолов. То есть, другими словами, они были баптистами. Друзья, что мы сегодня можем делать как церковь, которые крещены Духом Святым, которые помазаны Богом? Можем ли мы использовать то, что есть внутри нас? Можем ли мы то помазание, которое Бог дал нам, распространять во всем мире, в этом городе? Можем ли мы открыто людям проповедовать, не стесняясь? Может быть, ты молиться не умеешь? Послушай, ученики просили Иисуса: научи нас молиться, только в 11 главе. А до этого они за больных молились, за освобождение, за исцеление и смело проповедовали Евангелие. Поэтому то, что Бог предлагает для тебя, пробуй делать дело Божье. Не смущайся, не стесняйся. И легко, знаете, в церкви быть, легко светить там, где светло. Но я вам хочу сказать, свет, он для того и предназначен, чтобы расширяться и распространяться в темноту за пределы церкви. Однажды одного человека увидели, он что-то искал на улице, и прохожий подошел и спрашивает, говорит: что ты ищешь под фонарем? Он говорит: сегодня с утра я потерял $100 на улице. Говорит: ты здесь их потерял? Говорит: нет, я не здесь потерял, но здесь виднее и светлее искать. Друзья, мы не найдем в церкви то, что должны искать. Мы должны искать в этом мире, спасать людей, проповедовать Евангелие Царства Божьего. Я верю в то, что церковь, знаете, однажды мой друг сказал такую вещь, говорит: я верю в церковь в проблеме. Церковь в проблеме. Это не значит, что в церкви будут проблемы. Это говорит о том, что церковь предназначена для того, чтобы входить в проблему и решать эту проблему. Сегодня мир нуждается в церкви. Сегодня Эшвилл нуждается в живой церкви, в живых отношениях. Аминь. Сегодня мы нужны Богу, друзья. Это простая истина. Бог хочет использовать тебя и меня. Бог хочет использовать церковь. Бог хочет умножать число спасаемых в этом городе. Я верю в то, что церковь, которая позволяет Богу использовать себя, будет влиятельной в этом городе. И кто-то однажды придет в наши школы, где учатся наши дети, и будет говорить о том, что это нормально, однополые браки, это нормально. И я верю в то, что первыми, кто встанут и скажут, это ненормально, будут наши дети, друзья. Потому что они научены так, они помазаны Святым Духом, они имеют откровение от Господа. Однажды я смотрел недавно новости, и знаете, в Европе, в Голландии собрали большой концерт, большая аудитория, там где-то около 5000 мест, и собрали детей до 15 лет, маленькие детки. И вышел хор, большой хор, там было где-то, наверное, человек 60 подростков, и они пели песню. Один мальчик солировал, и остальные подпевали ему. И в этой песне были такие слова. Он пел: «У меня есть два папы, И говорит, когда нужно, мои папы становятся папами, когда нужно, они становятся мамами. Они всегда в трудную минуту рядом, и у меня счастливая семья, и я счастлив от этого. И весь хор, который состоял из 60 подростков, ему подпевал эти слова, что это нормально, однополые браки – это нормально, когда два папы – это нормально, две мамы – это нормально. И когда я смотрел, 5000 подростков, они просто впитывают в себя вот эту истину, они соглашаются с тем, что это нормально, хотя Бог, Он говорит, что это ненормально. И прошло какое-то время, я снова заглянул на тот сайт, знаете, одна маленькая девочка из России, она поднялась, ей 12 лет, и она написала песню, и она выпустила ее в интернет, и это была совсем другая песня, без подпевок, но там была истина, друзья, и она пела о том, что у меня нормальная семья, у меня есть папа и мама, у меня есть братья и сестры, и я счастлива, потому что мой папа – это папа, моя мама – это мама. И когда я читал это, я думаю, Господи, как Писание ясно говорит, из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу для того, чтобы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда дети начинают проповедовать, соглашаться, не соглашаясь с этим миром, друзья, меня это вдохновляет и поощряет к тому, что я тоже должен делать то, такое же самое. Я также должен поступать, я не должен молчать, я должен использовать, как посланник Божий, любую возможность проповедовать Евангелие, утверждать Божьи истины в том месте, где ты живешь, в том месте, где ты работаешь, в том месте, где ты кушаешь. Куда бы ты ни пришел, распространяй пределы Царства Божьего. Я верю в то, что Бог желает использовать каждого из нас. Я верю в то, что церковь повлияет на этот мир, братья и сестры. Я хочу сегодня вас просто вдохновлять к этому, чтобы вы не смущались малолюдством, чтобы вы не смущались началом каким-то. Знаете, Библия говорит, Иисус Христос говорит, что «меня гнали, вас будут гнать, вас будут поносить, но из-за этого вы не должны умолкать, вы должны проповедовать, вы должны жить для Господа и в Его славу». И мы будем, наверное, сейчас молиться, да, о том, чтобы Бог просто дал умножение в наше служение, умножение в ваше служение, чтобы Бог благословил. Я не знаю, как будет это, как вообще вас заведено, есть ли молитва после проповеди, но я хочу молиться, чтобы вот это слово, братья и сестры, оно просто что-то, Бог что-то сделал в ваших сердцах. Чтобы, если сердце ваше угасало, чтобы оно снова силой возгорелось во славу Божью. И если ты Божий человек, Бог будет использовать тебя на всяком месте. Последний случай расскажу, который я услышал. Один пастор стоял в очереди за билетами на самолет, и по какой-то причине рейсы откладывали и откладывали. И собралось большое количество людей, такая большая толпа людей стояли в очередь. Многие из них нервничали, переживали. И вдруг мимо вот этой толпы две женщины на полном ходу с чемоданами прямиком к кассе, без очереди. Наверное, русские были. И они пришли туда к очереди, стали, ну, естественно, их обругали, их выгнали с очереди. И они ушли в сторону, стали где-то в стороне. И один молодой парень, он стоял и смотрел в очереди за всем этим. И он подошел к этим женщинам, и он сказал им: «Женщины, вы можете стать на мое место в очередь». И он взял их сумки, чемоданы, он поднес к своей очереди, к своему месту. Оно было близко к кассе. Он поставил их сумки, он поставил этих женщин, а сам развернулся, пошел и стал в конец очереди. И когда люди, эта толпа, она увидела этого человека, просто все замерли, никто не разговаривал. И люди поняли, что вот этот человек, он какой-то особенный, он необыкновенный. И многие смотрели вниз, многие просто не понимали, что происходит. И вот эти люди, которые продавали билеты, они тоже это заметили. И они между собой переговорили и приняли решение: мы продадим все билеты, отправим сколько нужно самолетов для того, чтобы все люди улетели, для того, чтобы никто не остался. И знаете, вот этот человек, который поступил не так, как все, он изменил настроение в очереди, он изменил вообще поведение всех людей своим присутствием, своим поведением, своим поступком. Я верю в то, что все, что происходит в нашей жизни, то, как мы реагируем на это, оно влияет на людей, которые вокруг нас. И я хочу сегодня, чтобы каждая церковь, которая находится в этом городе, которая находится в другом городе, она была неугасшим огнем, неугасшим светильником, но она была как свеча, которая стоит на вершине горы, город, который обозревается со всех сторон, город, который не может укрыться от окружающих. Я хочу, чтобы мы были сегодня влиятельными, друзья, на этот мир. Я хочу, чтобы Бог действовал сегодня через каждую церковь. Я верю в то, что это наше предназначение, и я верю в то, что это наша миссия, которую мы должны распространять на этой земле. Мы должны проповедовать Евангелие. Мы будем сейчас молиться, друзья, и я хочу просто благословлять ваше служение, вашу церковь, чтобы Бог обильно благословлял и умножал то, что у вас есть. Но напоследок я хочу вам сказать, принимайте служение друг друга, поддерживайте друг друга. Пусть вам не кажется, что что-то по-детски здесь выглядит. Это по-серьезному, братья и сестры, потому что Бог избирает немощные и бессильные для того, чтобы действовать через это, для того, чтобы умножать спасение в этом мире. Аминь.